Великому Ким Чен Ыну прислали письмо председатель общества дружбы с Кореей Александра Каудебинос от имени участников международной конференции обществ дружбы с Кореей для успешного проведения форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Адресант пишет: «Славная жизнь великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук, а также энергичное руководство великого Ким Чен Ына производят сильное впечатление на всех сотрудников обществ дружбы с Кореей и близких друзей корейского народа. И вдохновляет их всех. Великие исполины выходцы из гор Пекту отдали всего себя ради защиты суверенитета страны и нации и строительства идеального общества для человечества. Мы уверены в том, что можно построить новое общество, освобожденное от кабалы империалистов, тогда, когда образуют единое целое руководителя и народных масс, несмотря на различия в национальности, подданстве и вероисповеданиях, согласно указаниям великих исполинов, которые считали девизом поклоняться народу как небу. Общество дружбы с Кореей всегда будет верным великому Ким Чен Ыну, который направляет борьбу за построение общества, где воплощен в жизнь Ким Ир Сен и Ким Чен Ризом, а также будет еще активнее солидаризироваться с Корейской Народно-Демократической Республикой в мировом масштабе», подчеркнул адресант. Он еще пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья.